Слушаю выступления доверенных лиц, отмечаю в блокноте требования, наказы, адресованные будущему депутату. Что заботит волынских избирателей? Там-то построить школу, там-то расширить больницу, туда-то проложить дорогу, туда-то и туда послать специалистов. Сколько уже строили, расширяли, прокладывали, посылали. Но народ хочет, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. Народ смотрит вперед. Из Камень-Каширского поехал в село Большой Обзырь, где председателем колхоза бывший наш партизан Карп Константинович Бабич. Колхоз крупный, многоотраслевой. Карп Константинович справляется со всеми делами так же успешно, как справлялся когда-то со многими отраслями своей партизанской деятельности. Разведкой и диверсиями, налетами на фашистские гарнизоны и борьбой с бандеровцами. В селе хороший клуб, школа, больница, много новых построек. После предвыборного собрания большой шумной партизанской семьей рассаживаемся мы в доме Карпа Константиновича за столами, накрытыми к ужину. Бойцы вспоминают минувшие дни. Как же без этого? Но всем хочется рассказать и о сегодняшних своих делах. Говорят о них бывшие партизаны сдержанно, скупо. Должно быть, опасаясь показаться нескромными, только право же, скромничать тут нечего. Один неплохо наладил работу в мастерской, которой руководит, у другого бригада собрала отличный урожай, третий окончил после войны техникум, затем был прорабом, а теперь возглавляет строительную контору. Почти у всех подросли дети, стали хорошими, трудовыми, образованными людьми. На детей никто не жалуется. Видно, выросли такими, что отцов и матерей своих не посрамят. «А как ваши дочки, Алексей Федорович?» – интересуется Бабич. «Спасибо, живы-здоровы». Старшая – директор школы. Средняя – работает в доме партийного просвещения. Младшая – теперь инженер-химик. Да у меня уже и внуки есть. Есть они и у других сидящих за столом. Кто-то затянул любимую партизанскую старинную песню. По над лугом зелененьким брала вдова лен дрибненький. Ее сразу подхватили несколько голосов. Как и тогда, в землянках или у костров, звучала песня раздольно и мощно, вызывая думы, волнуя сердца. Из Большого Обзыря еду дальше на север, в Любешов, партизанский городок. Его жители помнят, как в 1943 году долго стоял в городе наш гарнизон, восстановивший здесь советскую власть. Заглядываю в парк, где я делал доклад любешовцам, отыскиваю здание, в котором помещалась наша комендатура. Много у меня в Любешове встреч с людьми, уже постаревшими, поседевшими, но как приятно, что теплым словом вспоминают они партизан. И еще одна волнующая встреча произошла в ту мартовскую поездку, встреча с партизанским другом, густым, старым лесом за рекой Стоход. Молчаливы, недвижимы густые чащи, подступившие к узкой просеке. Но вот по обе стороны от нее словно попятились огромные сосны и ели, дубы и березы, образовав две поляны. Здесь был лесоград. Все завалено снегом. Летом, возможно, удалось бы обнаружить остатки наших землянок, но сейчас приходится лишь прикидывать, что вон там был штаб, левее располагались минеры, рядом связисты, еще дальше стояли разведчики. А лес тот же, могучий, суровый, красивый, высоко поднявшийся к небу, глубоко ушедший корнями в землю. Только на полянах и между старыми стволами уже появился и крепнет стройный молодой подлесок. Он хорошо защищал партизан, этот лес у Стохода. Вспомнилось начало последней партизанской зимы, когда оккупанты вместе с бандеровцами пошли против нас в наступление. Хвастливых обещаний врага раздавить, уничтожить партизан было столько же, сколько и обещаний уничтожить Красную армию. Известно, чем все это кончилось. Но когда фашистская Германия уже лежала поверженной в прах, оуновские бандиты еще пытались здесь, на западе Украины, пакостить нам.